Валентина Петровна? Чего тебе? Здравствуйте. Как долетели? Не собираем беседы разводить. Как долетели, Валентина Петровна? Чего? Как долетели? Откуда? Вы ж неделю в Дубае отдыхали. Не твое дело. Ну как долетели? Как полет был? Как отдохнули? Какой полет? Ну вы ж на самолете летели в Москву. Не пизди, ебена мать. Ну вы же уезжали на неделю в отпуск.